Мэвис Пол, секретарша Дори, занималась подшивкой листов в досье, когда дверь открылась, и к ней небрежным шагом подошел Гирланд. При виде его она покраснела и бросила взгляд на свой письменный стол в надежде увидеть там какое-нибудь оружие. Она уже имела дело с Гирландом и знала, что он позволял себе многие вольности. Гирланд был великолепен. На нем был легкий серый костюм, красный галстук и замшевые ботинки. «Ну вот и вы, наконец, дорогуша!» Он улыбнулся ей, положил свои большие загорелые руки на ее стол и с восхищенным взглядом посмотрел ей в глаза. «Я считал часы. Прошлую ночь я мечтал о вас». Пальцы Мэвис сомкнулись на тяжелой линейке. «Мистер Дори вас ждет. Пожалуйста, входите немедленно». «Это очень печально, что такая красивая девушка, как вы, связана с таким странным человечком, как Дори», — грустно поговорил он, одновременно посматривая на линейку. Он уже раз получил от Мэвис пощечину и знал, что у нее сильная рука. «Вы и я могли бы так хорошо провести вместе время. Какие у вас планы? Что вы, например, делаете послезавтра? Мы смогли бы пообедать тет-а-тет, и я бы показал вам мою электрическую бритву». «Если вы немедленно не пройдете туда, я вас ударю!» — свирепо закричала Мэвис, отталкивая свой стул. Гирланд отступил. «Ладно, может быть, в другой раз?» «Хорошо, очень хорошо. Рано или поздно, но это должно будет случиться. Вы теряете лучшие мгновения вашей жизни, моя красавица». «Уходите!» — сказала Мэвис, поднимая линейку. «Пока я буду беседовать со стариком», — сказал Гирланд, направляясь к двери Дори, — «подумайте обо всем том, что вы теряете. Вы и я, мы вместе могли бы предпринять немало хороших действий». С пунцовым лицом Мэвис подошла к пишущей машинке и стала яростно стучать по ней. Гирланд вошел в кабинет Дори и закрыл за собой дверь. Дори сидел за своим рабочим столом. При виде его лица, бледного с черными кругами под глазами, Гирланд почувствовал к нему жалость, но не показал вида. «Салют!» — сказал он, подойдя к креслу для посетителей, и упал в него. — «Как ваша язва?» — «Я мог приказать задержать вас, Гирланд», — сказал Дори. — «Даже в этот момент вы могли бы находиться в австрийской тюрьме. Я был доброжелателен к вам, но вбейте себе в голову, что я не допущу никаких фамильярностей». Гирланд пристально посмотрел на него, потом расхохотался. — «Дори, вы в самом деле исключительны. Ваш блеф не обманул бы и 5-летнего ребенка. Вы плохо поставили ваш сценарий. Вы знаете так же хорошо, как и я, что вы не посмели бы сделать так, чтобы меня задержали, из страха, что я могу сесть за этот стол. И вы бы остались без работы, а вы любите вашу работу. В некоторых случаях, я должен это признать, вы хорошо справляетесь с ней. Вы хотели обдурить меня, и я попался в ловушку. Я проглотил наживку и поплавок. Вам было совершенно наплевать на то, что со мной произойдет». Он замолчал и прямо посмотрел на Дори, который отвел взгляд. Потом он открыл золотой ящичек, стоящий на столе, и вынул оттуда одну из сигарет, свернутых вручную для Дори. Он закурил ее от золотой зажигалки.